Глава 38. Кольт. Каждая мышца в моем теле болит, когда я поднимаюсь по ступенькам и стучусь в дверь Эш. «Что ты здесь делаешь?» Она хмурится, удивленная, когда открывается дверь. «Ты пригласила меня», — напоминаю я ей. «Точно». Со слабой улыбкой она смотрит за меня, внимательно осматривая подъездную дорожку и шире открывает дверь. «Заходи». «Все в порядке?» Спрашиваю я, когда она складывает руки на груди, потирая предплечье. Эш выглядит такой маленькой, хрупкой. Да?» — врет она. Я оборачиваю руку вокруг ее талии, притягиваю ее ближе и мягко целую, растапливая лед между нами. «Я скучал по тебе», — шепчу я в ее губы. «И я по тебе скучала». Она закрывает глаза и вздыхает. Однако в ее словах слышится смирение. Что случилось? Я останавливаюсь, отстраняюсь и смотрю на нее сверху вниз. Ничего. Солнышко, поговори со мной. Ничего не случилось, повторяет она, избегая моего взгляда. Эш, предупреждаю я. Я... Она вздыхает и снова складывает руки на груди, устанавливая между нами дистанцию. Мы можем поговорить? О чем? О хоккее? Предлагает она. «А что с хоккеем?» Я мотаю головой, не обращая внимания на свинцовый комок у меня в животе. «Почему ты не сказал мне, что ты в команде?» «Потому что я не в команде. Технически». «Технически?» «Мне казалось, что ты говорил, что ты на тренировке». «Я был на тренировке», отвечаю я, беру ее за руку и веду к дивану. У меня есть ощущение, что для этого разговора мне нужно будет сесть. «Как ты можешь быть технически не в команде?» спрашивает она, держась на расстоянии пары сантиметров от меня. Будто она защищает себя, хотя я знаю, что не сделал ничего плохого. «Потому что я не хочу играть на льду», сквозь зубы говорю я. «Почему нет?» «Потому что я не готов», отвечаю я. «И что это за допрос? Я просто тренируюсь». «Но ты не просто тренируешься», спорит она. «Я?» Она прикусывает нижнюю губу, ее взгляд мечется по комнате, пока она старается посмотреть куда-нибудь, только не на меня. «Что случилось?» — спрашиваю я, слишком уставший, чтобы ходить вокруг да около всякого дерьма. Тренировка была адская. Я был слишком занят тем, чтобы переживать за нее, Мию и Коротыша, чтобы сосредоточиться, и мои сокомандники воспользовались этим, чтобы поставить меня на место. Я чувствовал себя новичком на льду. Это было дерьмово. «Логан никогда не хотел, чтобы я приходила на его игры», — шепчет Эш. «В то время я думала, что это потому, что он суеверный и не хочет портить репутацию или что-то в таком духе. Но позже я поняла, что это все из-за девчонок в толпе. Ну, знаешь, те, с которыми он спал за моей спиной». Она запускает пальцы в свои волосы, убирая длинные волнистые пряди от лица и в неверии мотая головой. «Как же это дерьмово, да? Какой наивной я должна была быть! Я знаю, что мне стоило ставить вещи под вопросы. Я знаю, что должна была ткнуть его носом в это дерьмо. Но когда ты так привык к тому, что о тебе думают в последнюю очередь, как это происходит с моими родителями, слишком сложно отодвинуть все в сторону и постоять за себя. Но я не об этом». Я о том, что Логан не хотел, чтобы я ввязывалась во все, что связано с хоккеем, который является большой частью его жизни, на секундочку. И все потому, что его девчонки на стороне любили тусоваться на катке. «Ты думаешь, у меня есть кто-то на стороне?» Ощущение, будто я получил пощечину, и я пораженно отшатываюсь на пару сантиметров, потирая лицо руками. «Наверное, я не знаю, что думать», — признает она, ее глаза кажутся стеклянными. Она смаргивает влагу в них. «Наверное, у меня какое-то время будут проблемы с доверием. Спасибо Логану. И, наверное, я веду себя нелепо, потому что мы с тобой не совсем пара, так что ты не можешь иметь кого-то на стороне. Но мне все равно больно». «Эш, у меня ощущение, будто ты соврал мне». «Я не...» «Ты, кстати, и правда соврал. Может, не напрямую, но ты скрывал от меня то, что было для тебя важным. Это ранит. Как ты мог не говорить мне, что ты в команде?» «Потому что я не в команде», — Повторяю я, пряча голову в ладонях. «Этого не может быть. Мы не можем ссориться из-за чего-то настолько глупого, как хоккей». «Ага, хорошо. Но похоже на то, что ты все-таки в команде. И я знаю, что ты мне ничего не должен, но было больно узнавать это таким способом». «Эш». Я снова поднимаю на нее взгляд. «Слушай, если я чему-то и научилась после своих дерьмовых отношений с Логаном, так это тому, что нужно озвучивать свои нужды. И мне нужно постоять за себя. Мне нужно самовыразиться. И это я и пытаюсь делать. И сейчас мне нужна честность. Можешь ли ты дать ее мне?» И тогда я понимаю. Мы ссоримся не из-за хоккея. Мы ссоримся из-за того, что Логан мудак, а она снова учится доверять. Но она открыто говорит мне об этом. Она пытается быть открытой, быть честной. А я был мудаком, потому что не делал того же в ответ. «У меня нет никого, кроме тебя, солнышко». Я кладу руку ей на щеку, большим пальцем проводя по чувствительной коже. Она сильно прикусывает нижнюю губу так, что та белеет от давления. Я заставляю Эш отпустить губу и поглаживаю ее. «Я двигаюсь в одном ритме с тобой, потому что мне кажется, что тебе это нужно, и потому что Логан был мудаком, не давая тебе права голоса в отношениях. Но я с тобой, Эш. Есть только ты и я. И больше никого». «Обещаешь?» — шепчет она, зажмуриваясь. «Обещаю». Я киваю и приближаюсь к ней, мягко целуя. «Хорошо». Она рвано выдыхает. «Да?» Я поднимаю ее голову и заставляю посмотреть на меня. «Да». Она улыбается, и все сомнения, что клубились в ее глазах, когда я вошел в дом, исчезают. И я удивлен тому, как легче стало дышать, когда они ушли. «Прости», — добавляю я. «И ты меня. Не хотела, чтобы ты чувствовал себя как на допросе», — кивает она. «Я понимаю», — говорю я в ответ, приближаясь для очередного поцелуя, чтобы убедиться, что между нами все хорошо, потому что одна лишь мысль о том, чтобы потерять ее, она делает все больнее и больнее.